Глава 45. Кэтрин Соломон растерянно прочла имя звонившего ей человека. Сначала она подумала, что звонит Триш, объяснить, почему они с доктором Авадоном так задержались, но звонила вовсе не она. На губах Кэтрин расцвела улыбка. Ну и денек. Она откинула крышку телефона. «Дайте угадаю», — игриво сказала она. «Холостой ученый ищет симпатичную специалистку по ноэтике». «Кэтрин!» Низкий голос принадлежал Роберту Лэнгдону. «Слава богу, у вас все нормально». «Конечно, нормально», — озадаченно проговорила Кэтрин. «Если не считать, что вы не звонили мне после прошлогодней вечеринки». «Кое-что случилось. Пожалуйста, выслушайте меня». Его всегда спокойный и ровный голос звучал встревоженно. «Произошло несчастье. Питер попал в беду». Улыбка Кэтрин тут же померкла. «В чем дело?» «Питер...» Лэнгдон умолк, словно подыскивая нужные слова. «Не знаю, как это сказать. В общем, его забрали. Неизвестно, кто и как, но...» «Забрали?» — вопросила Кэтрин. «Роберт, вы меня пугаете. Куда забрали?» «Похитили», — ответил Лэнгдон срывающимся голосом. «Вчера или сегодня днем?» «Это не смешно», — сердито заявила Кэтрин. «У моего брата все хорошо. Мы с ним разговаривали 15 минут назад». «Правда?» «Да, он написал, что едет в лабораторию». «Написал!» — воскликнул Лэнгдон. «А голос его вы слышали?» «Нет, но...» «Кэтрин, сообщение пришло не от вашего брата. Кто-то воспользовался его телефоном. Этот человек опасен. Сегодня он хитростью заманил меня в Вашингтон». «Хитростью? Ничего не понимаю». «Да, извините». Лэнгдон был явно не в своей тарелке. «Возможно, вы тоже в опасности». Профессор никогда бы не стал шутить по такому поводу. Но он нес какой-то бред. «У меня все хорошо», — сказала Кэтрин. «Я в хорошо охраняемом месте». «Прочтите мне сообщение Питера. Пожалуйста». Кэтрин в растерянности открыла СМС-ку и прочла ее профессору. По спине побежали мурашки, когда она дошла до последнего предложения, в котором говорилось о докторе Авадоне. «Если доктор Авадон сможет, пусть приедет. Я ему доверяю». «Господи, он пригласил этого человека к вам в лабораторию?» «Да. Моя ассистентка пошла его встречать. Они вернутся с минуты...» «Кэтрин, уходите оттуда!» — заорал Лэнгдон. «Сейчас же!» На другом конце ЦТП, в комнате охраны, громко зазвонил телефон. «Вестибюль», — сказал он в трубку. «Говорит Кайл». «Кайл, это Кэтрин Соломон», — сбивчиво, задыхаясь, выпалила она. «Мэм, ваш брат еще не...» «Где Триш?» — закричала Кэтрин. «Ты видишь ее на мониторах?» Охранник подкатил стул к компьютеру. «Она до сих пор не пришла?» «Нет!» — испуганно крикнула Кэтрин. Только сейчас охранник понял, что она бежит, потому и задыхается. «Что там творится?» Он начал перематывать кадры цифрового видео. «Так, подождите, смотрю запись. Вот Триш выходит из вестибюля вместе с вашим гостем. Они идут по улице. Мотаю. Ага, заходит в мокротек. Триш открыла карточкой дверь, они зашли. Мотаю. Теперь выходит. Это было минуту назад». Охранник вскинул голову и замедлил проигрывание. «Постойте. Ничего не понимаю. Что? Ваш гость вышел из мокрого отсека один. Триш осталась там? Ну да, похоже. Я слежу за вашим гостем, он в коридоре один». «А где Триш?» — не выдержала Кэтрин. «На мониторах ее не видно», — с растущей тревогой ответил охранник. Он взглянул на экран и заметил, что рукава пиджака у доктора как будто влажные, до самых локтей. «Что он делал в мокром отсеке, черт подери?» Доктор решительно зашагал по коридору в сторону пятого отсека, сжимая в руках карточку. У охранника волосы встали дыбом. «Мисс Соломон, у нас неприятности!» Сегодняшний вечер для Кэтрин Соломон был полон новых впечатлений. За 2 года она впервые разговаривала по мобильному в кромешном мраке 5-го отсека и впервые бежала через темноту со всех ног. Сейчас она прижимала трубку к уху и вслепую летела по бесконечной ковровой дорожке. Как только нога ступала на бетон, Кэтрин выправляла курс и мчалась дальше. «Где он сейчас?» — тяжело дыша спросила она охранника. «Перематываю. Вот он идет по коридору к 5-му отсеку». Кэтрин прибавила шагу, надеясь успеть к выходу раньше Авадона. Ей не хотелось оказаться запертой в отсеке. «Когда он доберется до входа?» Охранник помедлил. «Мэм, вы не поняли. Я еще перематываю, это запись». Он умолк. «Подождите, посмотрю журнал. Мэм, 5-й отсек открыли карточкой мисс Дан около минуты назад». Кэтрин остановилась, как вкопанная, посреди черной бездны. «Он уже в отсеке?» — прошептала она в трубку. Охранник быстро нажимал кнопки. «Да, мэм, он вошел 90 секунд назад». Кэтрин оцепенела и затаила дыхание. Темнота вокруг нее словно ожила. «Он здесь, со мной». В следующий миг она осознала, что единственный источник света в отсеке — ее мобильный. «Пришлите помощь!» — прошептала Кэтрин охраннику. «И помогите Триш!» С этими словами она тихо закрыла телефон и осталась в полной темноте. Кэтрин стояла неподвижно и старалась дышать как можно тише. Несколько секунд спустя из темноты выплыл резкий запах этанола, который постепенно становился все крепче. Всего в нескольких футах от себя Кэтрин почувствовала чье-то присутствие. Казалось, громкий стук сердца выдает ее. Она тихонько сняла туфли и шагнула влево на холодный бетонный пол. Затем сделала еще шаг для верности. Хрустнул сустав на большом пальце. В тишине хруст прогремел точно выстрел. Впереди послышался шорох одежды. Кэтрин рванула в сторону, но на секунду опоздала. Мощная рука, слепо шарящая в темноте, вцепилась в подол ее халата и дернула. Кэтрин изогнулась и выскользнула из халата. Уже не зная, где выход, она наугад побежала в бесконечную пустоту.